привет! Сегодня мы узнаем, как дела у девчонок в личной жизни. У тебя есть парень? Ну да. А что не так? Короче, устала. У меня был парень, мы с ним год общались по скайпу. По скайпу? Давно вы вместе? Да, давно, 2 месяца. Вау, правда давно? Я же не хочу. Где найти классного парня, если его вообще туда можно найти? Мне цветы, и каждую ночь писала любви, один на двоих мир, но ты не спросил, а нужно ли мне все это? Я тебя не ждала, но ты снова пришел, как ни в чем не бывало. Ты очень хороший, но не могу больше. На свидание, и готовы ли вы совсем чуточку потерпеть ради настоящей любви? О, Марьяна, а ты что тут делаешь? Привет, я парня жду. Ого, не устала еще ждать? Да нет. Ну ладно, давай, удачи тебе, пока. Спасибо, пока.